И разве Москва не желала, чтобы мы были именно такими? Попытка центра заставить меня отказаться от моей работы не возобновлялась. Примечание. Здесь Треппер несколько сгущает краски. На самом деле были указания центра на случай усложнения ситуации в связи с началом военных действий. В конце 1940 года моя жена, вернувшаяся в Москву, получила из центра сообщение о предстоящем вскоре моем возвращении. С этого момента я стал получать директивы, не имевшие никакого отношения к делу формирования Красного оркестра, больше того, ставившие под удар само его существование и цели. Одна из первых поставленных передо мной задач заключалась в пересылке денежных средств Рихарду Зорге в Токио. Используя наши связи с голландскими банкирами, я с удовольствием выполнил это поручение. Зорге я знал, высоко ценил его ум и проницательность. Потом, в конце 1939 года, к нам прибыли командированные центром 4 агента с уругвайскими паспортами. Меня просили переправить их в Америку. Подданным южноамериканских государств, желавшим поехать в Соединенные Штаты, надлежало обращаться за разрешением на это в свои национальные консульства. Об этой маленькой подробности центр не знал. Из 4 уругвайских граждан только один говорил по-испански и знал кое-что про жизнь в Уругвае. Он рискнул попытаться и спросить себе визу. Но что можно было сделать для 3 остальных молодых офицеров, которые, если не считать Испанию, никогда не бывали за границей? В конце концов, центр принял решение вернуть их на родину. Эти оплошности утвердили меня в мнении, что руководство разведывательной службы, мягко говоря, не могло решать стоящие перед ней задачи. Молодые люди, которых оно посылало выполнять задания, несомненно, были умны, способны, храбры, но нисколько не подготовлены для работы разведчиками. Наконец пришла совершенно ошеломившая меня директива. Центр просил создать обувную фабрику. На разведжаргоне слово «обувь» означает фальшивые документы, а человека, изготовляющего их, соответственно, называют сапожником. Подобное занятие крайне опасно по самой своей сути. Остаются следы. Какой-нибудь паспорт, которому подбили новые подметки, раньше или позже, но обязательно попадает в руки полиции. Кроме того, я опасался, как бы фабрикация липовых документов не привлекла внимания бельгийской контрразведки к моей группе. Но в секретной службе, точно так же, как и в армии, приказ есть приказ, и нам не оставалось ничего иного, как приступить к его выполнению. Гроссфогель, у которого были связи буквально везде, напомню, что в Бельгии он жил с 1928 года, сумел разыскать одного совершенно редкостного человека, некоего Абрахама Райхмана, безусловно, самого талантливого сапожника во всей Бельгии. Своему ремеслу он обучился, кажется, в Берлине в аппарате Коминтерна, где производство фальшивых документов было поставлено на высшем уровне. Затем он стал работать самостоятельно и, обладая в этом деле большим опытом, снабжал паспортами изгнанных из Германии еврейских иммигрантов. И хотя незадолго до описываемых событий он обязался прекратить эту частную деятельность, я из предосторожности все же держал его на достаточном расстоянии от моей группы. Нам удалось достоверно установить, что подкупил служащих ряда консульств латиноамериканских стран. Он получал от них не только подлинные паспорта, но и удостоверение на натурализацию. Наконец, самой хитроумной его махинацией явилось получение из Соединенных Штатов уже использованных паспортов, по которым туда эмигрировали европейцы. И вот его коронный номер. Он приобрел целую партию девственных, то есть незаполненных паспортных бланков прямо в одной люксембургской типографии, где эти книжечки изготовлялись. И все же Райхман попался из-за того, что, образно говоря, вколачивал гвозди слишком глубоко в каблуки подошву.